Глава вторая. Полагаю, читатель ждет объяснений, почему я прыгнул в волны, чтобы достать сумку. Уверяю вас, не потому что хотел заработать ореол героя, произвести впечатление или еще того меньше вернуть ей деньги. Причиной моего поступка была искренность ее улыбки и тепло смеха. Еще в прыжке я ругал себя за некстати проявленную сентиментальность, но было поздно. Врезавшись в воду, я погрузился в глубину, но тут же, как пробка, выскочил на поверхность. Четыре лица смотрели на меня над перилами. Розовая рубашка был явно раздосадован. «Где она?» — крикнул я вверх. «Вон там!» — ответила брюнетка. «Кажется, я ее вижу, она тонет!» Минуту я высматривал сумку под водой в тусклом свете угасавшего дня, борясь с океанским прибоем, который твердо решил впечатать меня в пирс, но в конце концов схватил ее и поплыл, держа сумку над водой, хотя она уже промокла. Волны сделали заплыв до берега менее трудным, чем я ожидал. Иногда я поглядывал вверх и видел, как четыре человека идут к берегу по пирсу наравне со мной. Наконец я почувствовал под ногами дно и кое-как выбрался на сушу. Потряс головой, вытряхивая воду из волос. Пошел вверх по песку и встретил четверку на пляже. Я протянул сумку. «Вот, держите». «Спасибо», — сказала брюнетка. Наши глаза встретились, и, клянусь, я услышал, как что-то щелкнуло, словно ключ повернулся в замке. «Поверьте, я не романтик. Никогда не верил в любовь с первого взгляда и до сих пор не верю, но в тот момент я реально что-то почувствовал и не смог отвести взгляд. Вблизи она оказалась еще красивее, но дело даже не в том, как она выглядела, а в том, какой она была. И дело не только в ее улыбке, открывшей немного широко поставленные белые зубы, но в непринужденности, с которой она заправила за ухо выбившуюся прядь волос, в легкости, с которой она держалась. «Вы не обязаны были это делать», — сказала она с легким удивлением в голосе. «Моя сумка мне и доставать». «Да, я видел, как вы готовились прыгнуть», — кивнул я. Она склонила голову на бок. «Не смогли противостоять спонтанному порыву помочь женщине в беде?» «Вроде того». Секунду она оценивала мой ответ, затем занялась сумкой. Начала вынимать оттуда содержимое. Длинный плоский кошелек, бумажник, темные очки, козырек от солнца, крем от загара, и складывать все это добро на руки блондинки. Опустошив сумку, хозяйка выкрутила ее, как белье. «Твои фотографии промокли», — с сожалением сказала блондинка, открыв бумажник. Брюнетка не обратила внимания на ее слова, продолжая выжимать сумку, скручивая ее то так, то эдак. Наконец она осталась довольна результатом и снова побросала вещи в сумку. «Еще раз спасибо», — сказала она с заметным тягучим акцентом. «Наверное, выросла в горах возле Буна или на западе штата, на границе с Южной Каролиной». «Не за что», — пробормотал я, но не двинулся с места. «Эй, может, он ждет вознаграждения?» — вмешался розовая рубашка нарочито громким голосом. Брюнетка взглянула на него и снова посмотрела на меня. «Вам нужно вознаграждение?» «Нет», — я отрицательно махнул ладонью, рад был помочь. «Я всегда знала, что рыцарство не умерло», — объявила брюнетка. Я ждал издевательских ноток в ее голосе, но не услышал ничего похожего на насмешку. Оранжевая рубашка, прижимавшая к себе блондинку, смерил меня взглядом, задержавшись на ежике волос. «Морская пехота?» — поинтересовался он. Я покачал головой. «О нет, я не один из избранных и гордых. Я хотел реализоваться по максимуму и пошел в армию». Брюнетка засмеялась. В отличие от моего отца, она иногда смотрела рекламу. «Меня зовут Саванна», — сказала она, протянув руку. «Саванна Лин Кертис. А это Брэд, Рэнди и Сьюзен». «Джон Тайри», — сказал я, пожав протянутую руку, теплую и мягкую, как бархат с внешней стороны, но с ощутимыми мозолями на ладони. Я вдруг осознал, как давно не притрагивался к женщине. «По-моему, я должна вас как-то отблагодарить». «Вовсе нет». «Вы уже ели?» — спросила она, не обратив внимания на мой ответ. «Мы как раз собирались устроить пикник, а потом пойти куда-нибудь, благо мест хватает. Хотите с нами?» Парни переглянулись. Розовая рубашка заметно помрачнел, что, признаюсь, подняло мне настроение. «Эй, может, он ждет вознаграждения?» «Ну и поц!» «Правда, пойдем с нами», — выдавил Брэд, причем в его голосе не слышалось ни малейшего восторга. «Будет весело, мы снимаем бунгало рядом с пирсом». Он указал на один из домиков на пляже, где с полдюжины людей отдыхали на открытой веранде. У меня не было желания делить компанию со студентами, но Саванна так тепло улыбнулась мне, что слова вылетели прежде, чем я спохватился. «Хорошая идея. Только заберу доску с пирса и приду». «Тогда там и встретимся», — встрял Рэнди и сделал шаг к Саванне, но она не обратила на него внимания. «Я пойду с вами», — сказала мне Саванна. «Это самое меньшее, что я могу сделать». Она поправила сумку на плече. «Ну, всем до скорого, да?» Мы направились к песчаной дюне, где начиналась лестница на пирс. Ее друзья помедлили минуту, но когда Саванна пошла за мной след в след, медленно повернулись и побрели по пляжу. Уголком глаза я заметил, что блондинка обернулась через плечо Брэда и проводила нас взглядом. Рэнди тоже угрюмо посмотрел нам вслед. Я не был уверен, заметила ли что-нибудь Саванна, но когда мы отошли на несколько шагов, она сказала. «Сьюзен, наверное, решила, что я с ума сошла». «Почему?» «Потому что пошла с тобой. По ее мнению, Рэнди для меня идеальный кавалер. Сьюзен с самого приезда пытается свести нас в парочку, вот он за мной целый день по пятам и ходит». Я кивнул, не зная, что отвечать. Полная сияющая луна медленно выплыла из-за горизонта. Саванна засмотрелась на нее. Волны, разбивавшиеся о берег, высоко рассыпая брызги, горели серебром, словно озаряемые вспышкой огромного фотоаппарата. Мы дошли до пирса. Перила были шершавыми от песка и соли, деревянные ступени, выбеленные солнцем и ветрами, уже начинали трескаться. Лестница заскрипела под нашими ногами. «Где ты служишь?» — спросила она. «В Германии. Приехал на пару недель навестить отца. А ты откуда-то из горных районов, как я понимаю?» «Из Ленуара», — удивилась она и уставилась на меня. «А, мой акцент, да? То есть ты хочешь сказать, что я из провинции?» «Вовсе нет». «А я да. В смысле, из самого натурального захолустья. Я выросла на ранчо. У меня действительно акцент, но некоторые находят его очаровательным». «Да». Рэнди тоже так считает. Это сорвалось с языка, прежде чем я успел сдержаться. Возникла неловкая пауза. Саванна провела рукой по волосам. «Рэнди производит впечатление приличного молодого человека», сказала она после паузы. «Но я плохо его знаю. Я вообще мало знакома с обитателями нашего коттеджа, кроме Тима и Сьюзен». Она отмахнулась от москита. «С Тимом ты сегодня познакомишься. Отличный парень, вы поладите. С ним все ладят». «Вы приехали отдохнуть недельку на море?» «Вообще-то месяц, но не отдыхать. Мы волонтеры программы «Жилье для людей» приехали строить дома. Моя семья уже много лет участвует в этой программе». Видно было, как коттедж понемногу оживает в темноте. Начали появляться люди, включили музыку, то и дело раздавались взрывы смеха. Брэда, Сьюзен и Рэнди окружили многочисленные приятели и приятельницы, потягивавшие пиво. Вид у них был отнюдь не как у доброхотов и родителей за благо общества. Скорее, они смахивали на богатеньких студентов, которые хотят хорошо провести время и склеить смазливого представителя противоположного пола. Заметив выражение моего лица, Саванна проследила за моим взглядом. Стройка начнется в понедельник. Они вскоре поймут, что наша миссия вовсе не праздник и игры. Я ничего и не говорю. Зато как смотришь. Но ты прав. Большинство из них присоединились к программе в первый раз. Да и то, чтобы было что написать в резюме, выпуск не за горами. Они понятия не имеют, сколько труда от них потребуется. Но с другой стороны, наша цель — построить дома, и они будут построены. Так всегда бывает. Ты уже занималась этим раньше? Каждое лето с 16 лет. Сначала ездила от нашей церкви, а когда переехала в Чапелл-Хилл, мы создали группу там. То есть это Тим основал группу. Он тоже из Ленуара. В этом году окончил колледж, а осенью продолжит учиться уже на магистра. Я его 100 лет знаю. Вместо того, чтобы летом торчать дома, помогая по хозяйству или идти на студенческую практику, мы решили предоставить другим шанс сделать мир лучше. Коттедж снимаем в складчину, собственные расходы каждый тоже оплачивает сам. Стройка благотворительная. Вот почему было так важно получить сумку обратно. Иначе мне целый месяц нечего было бы есть. Я уверен, друзья не дали бы тебе оголодать. Но это было бы нечестно. Они уже и так заняты стоящим делом. Этого более чем достаточно. Оскальзываясь, ступни погружались в сухой, теплый песок. «Почему Уилмингтон?» — спросил я. «Для чего приезжать строить дома сюда, а не в Ленуар или Роли?» «Из-за пляжа. Ты же знаешь, каковы люди. Довольно трудно добиться от студентов согласия бесплатно работать целый месяц, но задача сильно облегчается, если стройка у моря. А чем больше людей соберешь, тем больше сделаешь. В этом году в нашу группу записались 30 человек». Я кивнул, думая о том, как близко от меня она идет. «Ты тоже выпускница?» «Нет, мне остался последний курс. Специальность — коррекционное образование». Я как раз хотел спросить. «Я так и поняла. Студентов все об этом спрашивают. А мне часто задают вопрос, нравится ли мне в армии». «И как? Нравится?» «Не знаю». Саванна засмеялась. Смех у нее оказался таким мелодичным, что мне захотелось услышать его снова. Мы дошли до конца пирса. Я поднял свою доску для серфа, а пустую пивную бутылку бросил в мусорную урну и услышал, как она брякнула внутри. Звезды поднялись выше и сияли у нас над головами. Дома со светящимися окнами, протянувшиеся вдоль дюн, напоминали фонари из тыквы, что делают на Хэллоуин. «Можно спросить, почему ты завербовался в армию? Ну, раз ты не знаешь, нравится тебе там или нет?» Секунду я обдумывал, что ответить, маскируя нерешительность тем, что перехватил доску другой рукой. «Думаю, правильный ответ. В то время мне это требовалось». Саванна подождала, не прибавлю я что-нибудь, а когда не прибавил, она просто кивнула. «А что, хорошо вернуться домой на побывку?» «Без сомнения. А уж отец-то твой как рад, вроде того». «Наверняка рад, не сомневаюсь, он очень гордится таким сыном». «Может быть». «Ты говоришь так, словно не уверен в его чувствах. Нужно знать моего отца, чтобы понять. Он не очень-то разговорчив». В темных глазах девушки отразилась луна, и голос зазвучал мягче. «Отцу не обязательно говорить вслух, что он гордится тобой. Иногда это проявляется иначе». Я задумался. Очень хотелось надеяться, что это правда, но мои размышления прервал громкий вопль, доносившийся из дома. Возле костра резвилась парочка. Парень, крепко обняв девушку, подталкивал ее вперед, она хохоча отбивалась. Брэд и Сьюзен обжимались неподалеку, а вот Рэнди как сквозь землю провалился. «Значит, ты почти не знаешь людей, с которыми придется жить целый месяц?» Саванна отрицательно покачала головой. Гладкие пряди волос разлетелись по плечам и снова поправила непослушную прядку. «Не очень близко. Большинство из них я впервые увидела во время записи, а второй раз сегодня. Кого-то я могла видеть в студгородке. Между собой они хорошо знакомы по всяким студенческим братствам и женским клубам, а я до сих пор живу в общежитии. Однако состав подобрался хороший. Услышав ее ответ, я сделал вывод. Саванна относится к разряду таких людей, которые никогда не скажут плохо о других. Ее уважение к окружающим показалось мне живительно приятным и зрелым, но совсем не удивительным. Это было частью той неподдающейся объяснению особости, которую я почувствовал в Саванне с первой минуты, своеобразного стиля, выделявшего ее из остальных. «Сколько тебе лет?» — спросил я, когда мы подошли к коттеджу. 21 исполнился в прошлом месяце. А тебе? 23. У тебя есть братья, сестры? Нет, я единственный ребенок. Родители живут душа в душу, уже серебряную свадьбу справили. А у тебя? То же самое, за исключением того, что наша семья состоит из отца и меня. Я ожидал расспросов о том, куда же делась моя мать, но, к моему удивлению, ничего такого не последовало. Саванна лишь полюбопытствовала. Это отец научил тебя серфингу? Нет, я научился сам, еще в детстве. Ты здорово катаешься. Я за тобой наблюдала. Скользишь с такой легкостью, с такой грацией. Даже самой захотелось. С удовольствием тебя научу, вызвался я. Это не трудно. Я буду на пляже завтра. Саванна остановилась и пристально посмотрела на меня. Только не надо давать обещаний, которые не собираешься выполнять. Она взяла меня под руку, у меня тут же отнялся язык и потянула к большому костру. «Ну что, готов к знакомству с новыми людьми?» Я с трудом сглотнул, удивляясь неожиданной сухости в горле. Такого со мной еще не бывало. Дом был одним из стандартных трехэтажных чудищ с полуподземным гаражом и 6-7 спальнями. Первый этаж окружала веранда с массивным деревянным настилом. С перил свисали полотенца, из ярко освещенных комнат слышался гул голосов. Похоже, жильцы говорили все вместе на самые разные темы. На гриле, вынесенном на веранду, судя по запаху, жарились хот-доги и цыплята. За процессом следил парень без рубашки, но в широких штанах. Видимо, косил под городского Крутого. На Крутого он объективно не тянул и впечатление производил самое комичное. На песке в неглубокой яме горел большой костер. Вокруг на стульях сидели девушки в не по размеру больших спортивных фуфайках, строя абсолютное безразличие к стоявшим рядом парням. Парни якобы случайно принимали позы, подчеркивавшие размер их бицепсов или скульптурный пресс, и делали вид, что не замечают девушек. Я насмотрелся такого в Лерое. Образованная или нет, молодежь везде молодежь. Всем было лет по 20, самый воздух дрожал от вожделения, а тут еще пляжная обстановка и пиво. Словом, легко догадаться, какое продолжение готовилось. Но я рассудил, что к тому времени меня здесь и след простынет. Когда мы с Саванной подошли поближе, она секунду подумала и указала на понравившиеся места. «Сядем вон там, поближе к дюне». «Конечно». Мы уселись лицом к огню. Некоторое время девушки оценивающе разглядывали меня, но вскоре вернулись к своим разговорам. К костру подошел Рэнди с бутылкой пива в руке, но, заметив Саванну и меня, повернулся спиной, последовав примеру девиц. «Цыпленка или хот-дог?» — спросила Саванна, оставшаяся безразличной к этой пантомиме. «Цыпленка. А что будешь пить?» В свете костра она казалась по-новому загадочной. «Что есть, то и пойдет, спасибо». «Сейчас вернусь». Она пошла к лестнице. Я с трудом удержался, чтобы не пойти за ней. Вместо этого я направился к костру, стянул рубашку и разложил ее на пустом стуле поближе к огню. Вернувшись на место, я заметил, что недоделанный Крутой в широких штанах флиртует с Саванной. Я невольно напрягся, но счел за благо отвернуться и сосчитать до 30. Я мало знал Саванну, и мог только догадываться, что она обо мне думает. Кроме того, у меня не было желания начинать что-то, чего я не могу закончить. Мне уезжать через 2 недели. Я приводил себе самые разумные доводы и отчасти даже поверил, что отчалю отсюда, как только дождусь цыпленка, но размышления были прерваны появлением нового персонажа. Высокий и тощий, с темными уже редеющими волосами, аккуратно зачесанными на пробор. Парень был из тех типов, которые с самого рождения выглядят потертыми жизнью. «Вы, должно быть, Джон», — сказал он с улыбкой, присев передо мной на корточки. «Меня зовут Тим Уэдден», — он протянул руку. «Я слышал, что вы сделали для Саванны. Между нами она очень рада, что вы там оказались». Я пожал ему руку. «Будем знакомы». Не обидевшись на мою сдержанность, Уэдден улыбнулся гораздо искреннее, чем Брэд или Рэнди, и редкий случай ни слова не сказал по поводу моих татуировок. Надо заметить, мои тату не маленькие и покрывают руки от плеч до запястий. Мне говорили, будешь жалеть, когда повзрослеешь. Но в то время, когда я их делал, мне было все равно. И до сих пор плевать. «Можно тут присесть?» — спросил он. «Пожалуйста». Уэддон пересел на стул, устроившись не чересчур близко, но и не слишком далеко. «Хорошо, что ты пришел. Тут, конечно, не Лукулов пир, зато сытно. Ты есть хочешь?» «Умираю с голоду». «Это у тебя после серфинга». «Тоже катаешься на доске?» «Нет, но на побережье всегда ощущаю волчий голод. С детских каникул запомнилось. Мы каждое лето ездили в Pine Knoll Shorts. Ты там бывал?» «Только однажды. Все, что мне нужно, у меня есть здесь». «Да, пожалуй», — он кивнул на мою доску. «Предпочитаешь длинные доски?» «Мне любые нравятся. Просто здешние волны больше подходят для длинных досок. Нормально покататься на коротких, это нужно ехать на Тихий океан». «А тебе приходилось быть на Гавайях, Бали, в Новой Зеландии? Я читал, что там изумительно». «Никак нет», — ответил я, удивившись, что собеседник что-то знает об излюбленных местах серферов. «Может, еще съезжу?» В костре треснуло полено, выбросив в небо сноп искр. Я сложил ладони вместе и переплел пальцы, зная, что сейчас моя очередь расспрашивать. «Значит, вы приехали строить дома для бедных». «Это Саванна сказала?» «Ну, во всяком случае, мы так планируем. Дома предназначаются для семей, давно заслуживающих улучшения условий. Надеюсь, к концу июля мы закончим строительство». «Вы делаете доброе дело». «Ну, не мы одни. Ох, подожди, я же хотел тебя попросить кое о чем». «Неужели записаться к вам в волонтеры?» Тим Уэдден засмеялся. «Нет-нет. Хотя это не в первый раз слышу. Завидев меня, люди убегают в противоположном направлении. Наверное, по мне все сразу видно. Шансов, конечно, мало. Но я хотел спросить, не знаешь ли ты моего двоюродного брата? Он сейчас в Форт-Брегге». «Нет», — покачал я головой, — «моя часть находится в Германии». «В Рамштайне?» «Нет, это летняя база недалеко от нас». «Откуда ты знаешь Рамштайн?» «В декабре я был во Франкфурте, встречал Рождество в семейном кругу. Мы ведь родом из Германии, дед с бабкой до сих пор там живут. Мир тесен. Ты научился говорить по-немецки?» «Ни слова». «Вот и я тоже. Самое обидное, родители шпрехают свободно. Дома я с детства слышал немецкую речь и перед Германией даже ходил на курсы, но у меня не получается, представляешь? Экзамен сдал чисто случайно. Все, что я мог, это кивать за обеденным столом, притворяясь, что понимаю разговор. Единственное облегчение, брат оказался в той же лодке, так что мы тупили на пару». Я засмеялся. У Тима Уэддена было открытое, честное лицо, и, несмотря на намерение смыться сразу после цыпленка, я невольно проникся симпатией к своему собеседнику. «Может, тебе что-нибудь принести поесть?» — спросил он. Саванна уже пошла за едой. «Ах, ну, конечно, она же превосходная хозяйка. и всегда такой была. Она говорила, вы выросли вместе? Уэддон кивнул. Раньше ее семьи рядом с нашим. Мы ходили в одну школу, в одну церковь и поступили в один университет. Саванна мне как младшая сестра, она особенная. Несмотря на фразу насчет сестры, Уэддон произнес «особенное», так что я догадался, его чувство к Саванне глубже, чем он хочет показать. Но в отличие от Рэнди, Уэддон, казалось, ничуть не ревновал к тому, что она пригласила меня сюда. Не успел я додумать мысль, на лестнице появилась Саванна, проворно сошла по ступенькам и ступила на песок. «Вижу, ты познакомился с Тимом», — кивнула она. В одной руке Саванна держала две тарелки с курятиной, картофельным салатом и жареной картошкой, в другой — две банки диетической пепси. «Да. Я подошел поблагодарить Джона за то, что он сделал», — поспешил объяснить Тим, а потом принялся надоедать семейными историями. «Хорошо, я хотела, чтобы вы пообщались». Она протянула нам тарелки. Как и Тим, Саванна никак не прокомментировала мою татуированную полуноготу. «Еда готова. Хочешь мою тарелку, Тим? Я могу сходить за другой». «Нет, спасибо, сам схожу», — сказал Тим, вставая. «А вы давайте, кушайте», — он стряхнул песок с шорт. «Было приятно познакомиться, Джон. Будешь в наших краях, приходи, будем рады». «Спасибо». Тим уже бежал вверх по лестнице, не оглядываясь, подружески поздоровался с кем-то на ходу и одним прыжком перемахнул через оставшиеся ступеньки. Саванна протянула мне тарелку с пластиковыми ножиком и вилкой, из другой руки отдала содовую и присела рядом близко, но не настолько, чтобы соприкасаться локтями или коленями. Пристроив тарелку на колени, она открыла банку пепси и, поколебавшись, показала ее мне. «На пирсе ты пил пиво, но сейчас, сказал, сойдет что угодно, поэтому я принесла тебе пепси. Я точно не знаю, что ты любишь». «Пепси — это здорово». «Точно? А то в кулерах полно пива. Я кое-что слышал о вас, военных». «Ну еще бы!» — фыркнул я, открыв банку. «Я так понял, ты не пьешь?» «Не пью», — согласилась она без тени вызова или самодовольства в голосе. «Просто правдиво ответила. Мне это понравилось». Она съела кусочек цыпленка. Я тоже занялся своей курятиной и в наступившем молчании гадал, знает ли Саванна о чувствах Тима и как сама к нему относится. Что-то между ними есть, но я не мог понять, что. Может, Тим прав, и это лишь братско-сестринская привязанность? В это верилось с трудом. «А как ты служишь в армии?» — спросила Саванна, отложив, наконец, вилку. «Я сержант пехоты, командую отделением автоматчиков». «Но как это? Что вы делаете каждый день? Стреляете из автомата, взрываете или что?» «Иногда стреляем, иногда взрываем. Вообще гарнизонная жизнь нудная и скучная. Утром 6 построения, проверка, ну, все ли мы на месте. Затем расходимся по отделениям на тренировки, баскетбол, бег, силовые, все такое. Иногда на день намечены учения, это помимо сборки и разборки оружия, или ночные учения на местности, или едем на стрельбище. Если ничего не запланировано, возвращаемся в казармы, и тогда кто-то режется в видеоигры, кто-то читает, кто-то идет качаться, и так весь день. 4 вечерние построения, где нам объявляют, что мы делаем завтра. И все. На сегодня служба закончена». «Видеоигры, значит?» «Лично я тренируюсь и читаю, но мои приятели стали просто профессионалами в компьютерных стрелялках. Чем жестче игра, тем больше им нравится». «А что ты читаешь?» «Я сказал, что». Она немного подумала. «А что, бывает, когда вас посылают в зону военных действий?» «Тогда, — сказал я, приканчивая цыпленка, — все по-другому. Патрулирование, опять же, техника вечно ломается, нужно чинить. Поэтому мы всегда при деле, даже когда не в наряде. Пехота — наземный род войск, так что в казармах не сидим». «А тебе бывало страшно?» Я некоторое время подыскивал правильный ответ. «Да, иногда. Не то чтобы мы все время потеем от страха, озираясь по сторонам, пусть даже вокруг настоящий ад. Просто это... ну, естественная реакция, что ли, стремление остаться в живых. Все происходит настолько быстро, что у тебя нет времени на раздумье, просто делаешь свое дело, стараясь, чтобы тебя не кокнули. Страх накрывает позже. После боя помаленьку доходит, как близко от тебя прошла смерть, и тогда кого-то начинает трясти, кого-то может вырвать. В общем, реакция. Вот интересно, смогла бы я так же? Я счел вопрос риторическим и сменил тему. А почему ты выбрала коррекционное воспитание? Это долгая история. Ты готов слушать? Я кивнул. Саванна набрала воздуха в грудь. Есть в Ленуаре мальчик по имени Алан, который рос, можно сказать, у меня на глазах. Он болен аутизмом, и долгое время никто не знал, что с ним делать и куда его девать. Однажды мне стало его ужасно жаль, хотя я была еще маленькая. Мои родители говорили, может, у Господа особые планы на его счет. Сперва это казалось мне бессмыслицей. Но у Алана был старший брат, который всегда был с ним очень терпеливым. Всегда, понимаешь? Он никогда не переставал в него верить и мало-помалу помог мальчишке. Алан, конечно, не стал как все. Он по-прежнему живет с родителями и никуда не ходит один, но он уже не так безразличен ко всему и погружен в себя, как в детстве. Вот я и захотела научиться помогать таким детям, как Алан. И сколько лет тебе было, когда ты приняла это решение? 12. Ты будешь работать с больными детьми в школе? Нет, сказала Саванна. Я хочу попробовать так, как делал брат Алана. Он использовал лошадей. Она помолчала, собираясь с мыслями. Больные аутизмом дети как бы заперты в собственном маленьком мирке, а обучение и терапия ведутся, как правило, по традиционной методике. А я хочу показать им новые горизонты, как бы открыть для них двери. Я видела, как это происходило. Сперва Алан шарахался от лошадей, но брат проявил настойчивость и вскоре добился, чтобы Алан похлопывал их по шее, потирал им носы, а позже даже кормил. Постепенно Алан начал ездить верхом. Я помню его лицо, когда он впервые сел на лошадь. Невероятно, но он улыбался. Улыбался счастливой детской улыбкой. Мне захотелось, чтобы и другие дети ощутили это счастье, пусть даже на короткое время. В тот момент я и решила устроить конную базу для детей-аутистов, целый лагерь, где с ними реально можно было бы работать. Может, тогда они познают такое же счастье, как Алан. Она отложила вилку, словно смутившись, и отставила тарелку в сторону. По-моему, замечательная цель. Посмотрим, что из этого получится, сказала Саванна, выпрямившись. Пока это всего лишь мечта. Я так понял, ты любишь лошадей? Все девушки любят лошадей, разве ты не знал? Я их обожаю. У меня есть арабский жеребец Мидас. Иногда чуть не плачу с тоски, что я здесь, а он там. Вот бы сейчас покататься. Ага, правда выходит наружу. Как и полагается правде. Но я все равно останусь на строительстве. А вот когда вернусь, целую неделю с седла не слезу. Ты умеешь ездить верхом? Пробовал однажды. Понравилось? На следующий день все болело. И ноги были колесом. Саванна хихикнула. Я подумал, как приятно с ней говорить. Легко и естественно, в отличие от большинства людей. Над нашими головами мерцал пояс Ориона. Из океана поднялась Венера. Яркая белая точка над горизонтом. Парни и девушки стопотом сновали вверх-вниз по лестнице, разгоряченные пивом и смелым флиртом. Я вздохнул. Я, пожалуй, пойду. Нужно показаться отцу. Он, наверное, гадает, куда я делся, если еще не лег спать. Может, ему позвонить? Звони с нашего телефона. Нет, я, пожалуй, пойду. Дорога не близкая. Ты что, без машины? Ну да. Утром проголосовал на шоссе. Хочешь, тебя Тим отвезет? Он не будет возражать. Зачем? Так доберусь. Не будь смешным. Ты же сказал, дорога не близкая. Я сейчас попрошу Тима, подожди немного. Не успел я ее остановить, как Саванна побежала в дом и через минуту появилась, ведя Тима за собой. Тим с удовольствием тебя отвезет, самодовольно сообщила она. Точно, не удержался я. «Нет проблем», — заверил он. «Вон там мой грузовик. Доску можно положить в кузов. Помочь?» «Нет», — сказал я, вставая. «Я сам». Подойдя к стулу у костра, я натянул высохшую рубашку и подобрал доску. «Спасибо». «Не за что», — сказал Уэддон и похлопал себя по карману. «Схожу, ключи возьму. Зеленый грузовик стоит на траве, я пойду прямо туда». Когда Тим ушел, я повернулся к саванне. Было очень приятно познакомиться. Она подняла глаза. «Мне тоже. Я прежде никогда не водила компанию с военными. Оказывается, это словно находиться под защитой. Вряд ли Рэнди будет мне докучать. Твои татуировки его надолго отпугнули». «Значит, заметила. Может, еще увидимся? Ты теперь знаешь, где меня найти?» «Я не понял. Это намек, что она не против увидеться снова?» Во многих отношениях Саванна оставалась для меня полнейшей загадкой. Да и то сказать, я ее едва знал. «Но я немного разочарована, что ты забыл», — словно спохватившись, добавила она. «О чем? Разве ты не обещал научить меня серфингу?» «Если у Тима и возникли подозрения насчет того, что я запал на Саванну и как штык буду здесь на следующее утро, то вида он не подал, сосредоточившись на дороге и тщательно соблюдая правила дорожного движения. Уэддон был из тех водителей, которые останавливают машину, едва загорится желтый свет, пусть даже еще можно проехать. «Надеюсь, ты хорошо провел время?» — спросил он. «А то в незнакомой компании всегда не по себе». «Нет, все окей. Вы с Саванной сразу нашли общий язык. Правда, она особенная? По-моему, ты ей понравился». «Мы очень мило побеседовали», — осторожно сказал я. «Прекрасно. Я немного беспокоюсь за нее. В прошлом году она приезжала с родителями. Сейчас впервые приехала одна. Конечно, она уже взрослая, но здесь не та публика, к которой она привыкла. Меньше всего я хочу, чтобы она отбивалась от парней ночи напролет». «По-моему, у нее не забалуешь». «Тут ты прав, но кое-кто из этих парней чертовски настойчив». «А как же иначе? Они же парни». Тим засмеялся и показал рукой на лобовое стекло. «Куда дальше?» Я взял на себя роль штурмана, указывая, где свернуть и куда повернуть. Вскоре грузовичок затормозил напротив моего дома. Окно папиной берлоги, в кавычках, светилось желтым. «Спасибо, что подвез», — сказал я, открывая дверь. «Не за что», — опершись о пассажирское сиденье, Тим повернулся ко мне. «Повторяю, приезжай в любое время. Днем мы на стройке, но вечера и выходные, как правило, свободны». «Учту», — пообещал я. Войдя в дом, я направился к папиной берлоге и открыл дверь. Папа, поглощенный бюллетенем нумизмата, подскочил от неожиданности. Он не слышал, как я вошел. «Извини», — сказал я, присаживаясь на порог, отделявший берлогу от коридора. «Не хотел тебя пугать». «Ничего», — только и сказал отец. Он поколебался, отложить бюллетень или нет. Потом отложил. «Волны сегодня были что надо», — сказал я. «Я почти забыл, как хорошо в воде». Отец улыбнулся, но ничего не сказал. Я неловко двинулся на порожке. «Как работа?» — поинтересовался я. «По-старому», — рассеянно ответил папа, уже погрузившись в собственные мысли. Я подумал, что эта фраза вполне приложима ко всем нашим разговорам.